Снеговик с метелкой. «Папа, как делать снеговика?» — спросил Саша. «Я вам помогу», — сказал папа. Он принес из сарая большую лопату и еще одну маленькую для Саши и для Маши. И они принялись за работу. «Холодно», — сказала Маша. «Мне как будто иголки колют пальчики». «Пройдет», — сказал Сашин папа. «Надо работать». Наконец снеговик был готов. На голове у него была шляпа, а в руках — метелка. А нос у него был оранжевый, потому что был сделан из морковки. «Здравствуй, снеговик», — сказала Маша. Но господин ничего не ответил. «Трудно говорить, когда ты сделан из снега». «Мама!» — позвал Саша. «Иди посмотри». Мама пришла посмотреть. «Да чего же он большой и белый!» — сказала она. «Я его даже боюсь. Вдруг он кусается?» Маша стала громко смеяться. А потом она села на санки, а Саша тащил их за веревку. Они стали взбираться на горку, и Саше было очень тяжело. Да еще снег был такой скользкий. Бабах! И Саша упал. А санки поехали вниз все быстрее и быстрее, и за веревку потащили за собой Сашу. Так он и ехал прямо на животе. «Еще!» — закричала Маша. «Как здорово, когда лежит снег!» Они катались весь день. Но на следующее утро весь снег исчез. Земля снова стала черной, и пошел дождь. Саша и Маша побежали смотреть на снеговика, но нашли на его месте только грязный холмик. Шляпа лежала на земле, а рядом с ней нос. «Бедняга-снеговик!»